I was far away. All my life, I've been faithful. Now that I've come, it's not near as terrible as I'd expected. Катерина Давжук. Кочубейская опера. Окончание. В то время, когда Соломон с Фалиховым садились в трамвай, в квартире Соломона случилось происшествие. Кот Василий, заведенный с вечера, теперь неэкономно расхаживал из угла в угол, наслаждаясь движением с тем рвением, на какое только способен неодушевленный механизм. В коридоре послышался скрип половиц и невнятное ворчание. Заскрежетал английский замок. Кот напряженно остановился. Внутреннее механистское чутье говорило ему, что происходит странное. Дверь приоткрылась, и в комнату проник незнакомец. Если бы здесь был Соломон, он непременно узнал бы вчерашнего громилу из переулка, того самого, что вчера же успел полежать в мастерской настройщика. Ясно, что помощники Данькины догнать бандита не смогли. При свете дня этот тип выглядел еще более подозрительно. Маленькие глаза его под густыми низкими бровями неприятно бегали. Правый был украшен здоровенным фингалом. Сам он имел вид неуклюжий и неотесанный, как деревянный медведь. Двигался в перевалку. Любой случайный свидетель определил бы в визитере человека приезжего и крайне сомнительного. Но дом, в котором проживал Соломон, был сегодня не по-кочубейски тих и пуст. Кот внешность субъекта оставил без внимания. Он зафиксировал только, что вошедший не был Соломоном. С тихим кряхтением Василий пополз под кровать в надежде пересидеть опасность, но совершенно напрасно. Громила неожиданно ловко подскочил к коту и ухватил за хвост. Кот, неприученный к такому обращению, недоуменно заскрежетал. Преступник оставался невозмутим. Игнорируя протест механического животного, спрятал его под пиджак и стремительно покинул квартиру Соломона. Грабитель не заметил, как из парадной за ним вышел Данька и неспешно двинулся следом, не вынимая рук из карманов и насвистывая лимончики. Фалихов заказал себе стакан теплого молока и теперь пил его маленькими глотками. Он уговорил Соломона устроиться для беседы на террасе Приморского бульвара, откуда хорошо был виден порт, и за ним море, серое еще и недоброе в апреле. Похолодало, ветер дул с моря, унося со столов салфетки и вырывая зонтики из рук несмотрительных девушек. Но Фалихов, будто не чувствуя ветра и холода, снял плащ и перекинул через руку. Соломон и раньше замечал за Фалиховым подобное. Иногда Фалихов словно бы стеснялся своей правой руки, кисть которой в любое время года была обтянута перчаткой. Такой внезапной и обыкновенно кратковременной застенчивостью Фалихов обезоруживал собеседников. Соломон остался равнодушен к этому жесту. Фалихов был бледен. Соломон не мог объяснить происхождение этой бледности. Возможно, это был только грим. Высокий лоб у плетиста портила вертикальная морщина, которая выдавала его напряженное состояние. Соломон рисовал на салфетке. «Что вы рисуете?» – заинтересовался Фалихов, и Соломон продемонстрировал ему городской пейзаж, схематичный, но вполне узнаваемый. Из крон каштанов поднимался купол оперного театра. Лицо Фалихова сделалось равнодушным, морщина на лбу разгладилась. Фалихов закурил папиросу. «Туманский был ваш друг». Фалихов сощурился и внимательно смотрел на Соломона. И мне он был не чужой человек». Соломон кивнул. Фалихов продолжил. «Туманский делал большое дело. Нельзя, чтобы теперь все пропало». «Вы говорите за ракету?» — уточнил Соломон. Фалихов кивнул и нервно оглянулся по сторонам. «Именно». «Что ей сделается?» — сказал Соломон. «Ракета, она не человек». «Никак нельзя, чтобы ракета досталась коммунарам». Фалихов по артистической своей привычке все слова произносил очень четко и раздельно. «Отчего же?» Куплетист, не видя в Соломоне сочувствия, отвечать не стал, потушил папиросу и в один глоток допил молоко. Разговор не ладился. Некоторое время помолчали. «Соломон, не будемте темнить. У меня к вам простое дело. Продайте мне кота». «Кота Туманского?» «Его». «Василия, вам он совершенно ни к чему, вреден даже. Скоро здесь появятся коммунары, и такие коты пойдут под пресс вместе со своими хозяевами. А я увезу его. Хоть бы и в Германию». «Что вам с того кота? Пусть себе идет под пресс, не жалко. Животное вредное, да и кряхтит припаршиво», — равнодушно ответил Соломон, несколькими уверенными штрихами дорисовывая на салфетке рядом с оперой весьма точный портрет Фалихова. Но куплетист не смотрел больше на салфетку. Фалихов нервничал все заметнее, то и дело оглядывался на бульвар, точно высматривая кого-то. Он отвечал Соломону принужденно. Видно было, что разговор тяготит его, но что неприятное это дело он намерен довести до конца. Фалихов сказал: «Решительно не понимаю вас, Соломон. Вам же не дорог этот кот?» По лицу Соломона нельзя было увидеть, как ему нравилась вся эта комедия. Лицо Соломона было непроницаемо и серьезно. Он только слегка наклонил голову вперед, чтобы взглянуть на Фалихова поверх очков. «А что Туманский? Не хотел продать вам кота?» Фалихов поджал губы, отчего стал похож на популярную открытку, где он же был изображен в роли босика. Соломон смотрел на Фалихова особенным своим взглядом, понимающим. Этот взгляд Соломон выработал за 50 лет работы настройщиком. Так он смотрел на юных кочубейских пройдох, которые грубыми варварскими методами выводили из строя скрипки и иные инструменты, после чего рассказывали родителям небылицы о бестолковом настройщике, только бы выиграть себе свободный от музыкальной каторги день. Фалихов не знал этого взгляда. Фалихов вырос в другом городе. Там он ломал свою скрипку и портил нервы воспитателям. Он пожал плечами и демонстративно отвернулся к бульвару, делая вид, что любуется девушками. Соломон как раз дорисовывал на салфетке черную птичку вроде грача, когда Фалихов увидал, наконец, в конце бульвара что-то радостное. По всему выходило, что обрадовал Фалихова тот самый бандит, что ограбил квартиру Соломона. Бандит с постной физиономией приближался теперь к террасе по бульвару. Пиджак его обугрился и шуршал. Все это Фалихов разглядел в секунду, вздохнул с облегчением и вновь обернулся к собеседнику. «Знаете, Соломон, пожалуй, хватит этих танцев». Тон Фалихова поменялся, стал деловым, жестким. В сочетании с его высоким артистическим голосом это производило впечатление. «Вот как мы теперь поступим. Вы пойдете со мной. Чтобы обошлось без споров и сюрпризов, предупреждаю. В правой моей руке под плащом шестизарядный револьвер системы Смита-Вессона. И дуло этого револьвера смотрит прямо на вас». Соломона, кажется, не впечатлила история с револьвером, но он послушно поднялся. Лицо его имело совершенно беззаботное выражение. Едва Соломон и Фалихов покинули террасу, к их столику подошел юный официант, чтобы собрать посуду. Официант заметил салфетку, уголок которой Соломон предусмотрительно придавил солонкой, а на салфетке силуэт грача. Оставив посуду тут же на столике, не сняв даже фартук, мальчик короткой дорогой помчался в Панконе, где человек по имени Сёма Грач обыкновенно обедал в это время дня. Соломон не спрашивал, куда идти. Он неторопливо шел к опере. За ним следовал Фалихов, через правую руку которого все еще был перекинут плащ. Фалихову без плаща было зябко, оттого он хмурился и хотел идти быстрее, но подгонять Соломона не решался, опасаясь публичного скандала и срыва так удачно сложившихся обстоятельств. На почтительном расстоянии держался Громила с котом за пазухой. Процессию замыкал встревоженный Данька. Несмотря на прохладную ветреную погоду, бульвар был полон жизни. Пожилые дамы совершали моцион, спешили по делам курьеры, праздно шатались разнообразные иностранцы, марокканцы, сенегальские негры, греки, итальянские и французские моряки, оборванцы искали наживу. На углу стоял мальчик с газетами. «Обокраденная почта! Свободные мысли! Коммунары идут!» — кричал он. Мальчик попытался всучить газету Фалихову, но был отпихнут раздраженным артистом. Уже у самого здания оперы, под каштанами рядом с тумбой Морриса, печальный и ободранный, вектор событий изменился самым неожиданным образом. Внимание Фалихова отвлекла прелестная поклонница его таланта. Это была девица по имени Соня, юный цветок, выращенный на слободе под крылышком у знаменитой Маньки, о чем Фалихов, разумеется, знать не мог. Соня вся в белом и в черный горох, в перчатках и с зонтиком, волнительной походкой подошла к Фалихову и улыбнулась ему так, словно они были здесь только вдвоем, а здесь это не меньше, как Рио-де-Жанейро. Соня особым своим взглядом посмотрела на Фалихова и робко протянула ему открытку для автографа. Надо ли говорить, что Фалихов был совершенно очарован? Он приостановился только на мгновение, и эта остановка стоила ему жизни. Неприметный юноша с глазами такими же мертвыми, как у Семы Грача, тенью промелькнул за спиной Фалихова и растворился в толпе, оставив на память куплетисту подарок в виде финского ножика между ребрами. Так же мгновенно исчезла и Соня. Только открытка с улыбающимся Фалиховым образца десятилетней давности осталась на мостовой. Рядом опустился и сам куплетист. Не оборачиваясь на начавшийся за его спиной переполох, Соломон продолжил путь. Каждое движение давалось ему теперь с трудом. Ноги налились чугуном. Череп был сдавлен пульсирующим обручем. Мостовая норовила перевернуться, раскачиваясь, и тянулась к Соломону. Внешне этого никак нельзя было заметить. Выглядело все так, будто Соломон просто шел вперед. Но это был не весь Соломон. Большая часть его осталась лежать на мостовой рядом с Фалиховым. Мысль о том, что этого человека одним только словом, рисунком на салфетке убил он. Мысль эта огромная и колючая заполнила теперь всего Соломона и закрывала собой мир. Но он не жалел и не сомневался. На ходу, выбрасывая кота, обогнал Соломона Громилы и моментально растворился в толпе, навсегда исчез из Кочубея и из нашей истории. Пробежал мимо Данька, пронеслись еще какие-то люди. За спиной свистели в свисток и гудели автомобильным клаксоном. Падали в обморок и возмущенно ахали, рыдали и истерически хохотали. А Соломон просто шел. Дверь центрального входа в оперу была, конечно, заперта. Но Соломон был в том состоянии, когда все можно, когда мир уже не будет прежним, как бы что ни сложилось. Без стеснений и даже с неожиданной сноровкой Соломон открыл эту дверь универсальным ключом, вынутым из саквояжа. Набор таких ключей, иногда называемых отмычками, Соломон еще до революции реквизировал у одного малолетнего скрипача и с тех пор всегда носил с собой. Мало ли что. Внутри было темно и пыльно, так что дверь Соломон прикрывать не стал. Какой-никакой освет. Стены фойе были все так же черны, как и год назад, когда Соломону довелось побывать здесь после пожара. Даже запах гари не исчез. Понятно, что Туманский ни минуты не занимался реставрацией здания. Соломон уверенно пошел по лестнице ко входу в зал, где его ждала непроглядная тьма. Но слева от двери Соломон нащупал рубильник и безо всякой надежды дернул за него. И чудо! В нескольких местах, освещая дорогу к сцене, загорелись слабым неверным светом электрические лампочки. Партер оказался загроможден лабиринтом каких-то вспомогательных конструкций, мусором, обломками труб и самой диковинной формы деталей. Кое-как, пробираясь через этот бардак, Соломон двинулся к сцене. От сцены осталось мало что. Теперь это было сооружение с абсолютно другим предназначением. Постамент для памятника, который сам себе воздвиг Туманский. Прямо из сцены вырастала и уходила конусом куда-то в потолок огромная, восхитительная, блестящая ракета. Соломон замер без движения. Ракета была хороша. Ничего красивее Соломон не видел. Но в одном Фалихов был прав. Настройщик вдруг в красках очень достоверно и живо вообразил, как гигантскую эту работу Туманского, махину, на которую тот в буквальном смысле положил жизнь, разбирают на части и отправляют в переплавку. Соломон мысленно видел уже человека в черном кожаном плаще. Это был Данька с его холодными глазами и мрачной решимостью на лице. Данька коротко взмахивал рукой, и ракета отправлялась под пресс. Внутри ракеты при этом Соломону почему-то причудился кот. Нет, нет, нет, не бывать такому! Детское какое-то чувство поднималось из самой груди Соломона и кружило голову. Соломон обошел сооружение кругом в поисках входа. Дверь тотчас нашлась. Круглая, безо всякой ручки или иного приспособления для открывания, только в центре ее было углубление в виде следа кошачьей лапы. «Хм», — сказал Соломон. Прокряхтело над ухом в ответ. Соломон обернулся. На строительных лесах, чуть в стороне от сцены, сидел механический кот, довольный мордой. «Василий!» — удивился и обрадовался Соломон. «Кс-кс-кс!» Кот послушно спрыгнул, так что ветхие половицы хрустнули под его лапами, и деловито подошел к Соломону. Не вполне еще понимая, что делает, Соломон взял Василия на руки и ткнул кошачьей лапой в углубление на двери. Лапа вошла идеально. Раздался скрежет, гул. Откуда-то снизу из-под сцены потянуло дымом. Дверь со скрипом отворилась. Пригнувшись и не отпуская кота, Соломон вошел в узкую, не шире гроба, камеру, по всей видимости, шлюз. За следующей дверью он обнаружил небольшое, но довольно уютное и светлое помещение. Соломон был внутри ракеты Туманского. Устроено здесь все было чрезвычайно просто. Полукругом пульт управления с лампами и рычагами, вертящееся кресло, запирающаяся кошачья коробка прикреплена к полу для Василия. Стены состояли из переплетения металлических труб с клапанами и без таковых. За трубами была видна сложная поршневая система, какие-то валы и огромные шестеренки. Всюду были измерительные приборы с датчиками, стрелками и лампочками. Туманский не стал тратить время на внутреннюю обшивку ракеты, ее механизм был теперь на виду. Рядом с пультом Соломон обнаружил кожаный летный шлем с кожаными же накладками и темными круглыми стеклами очки, мотоциклетные перчатки и куртку. Туманский всегда был пижон. Соломон усадил кота в кресло и принялся изучать пульт. Слева обнаружилась схема устройства ракеты, а именно... Внизу, в хвостовой части, располагался основной топливный бак и главный двигатель, сообщавший ракете поступательное движение. Эта часть ракеты сейчас находилась под сценой. В верхней части, над кабиной пилота, помещались еще два двигателя. Двигатель поворота с горизонтальным соплом и тормозной двигатель. Соломон, кряхтя, стал снимать пиджак. К тому времени, как пришел Данька, Соломон был полностью экипирован. Выглядел он, надо сказать, не так смешно, как ему представлялось. Разве что куртка была велика. Соломон немного тонул в ней. Все-таки Туманский был человек-медведь. Последний штрих — Соломон опустил очки на глаза и стал неуловимо похож на сварщика. «Соломон, не надо шуток!» — крикнул Данька. «Никаких шуток, юноша!» — с достоинством отвечал ему Соломон, выглядывая из ракеты. «В моем лице вы имеете человека, способного на серьезные поступки!» «Послушайте, Соломон! Туманский был больной человек, сумасшедший!» «Никто этого не знает лучше меня», — подтвердил Соломон. «В лучшем случае вы задохнетесь в этой консервной банке, в худшем взорветесь вместе с оперой!» «Молодой человек, вы верно плохо представляете себе, что такое главный режиссер нашей оперы, товарищ Лаосский!» Весело и немного не впопад сказал Соломон и погладил бок ракеты. «Железо — ничто! Хлебный мякиш по сравнению с этим режиссером! И если Мойша смог убедить Лаосского закрыть театр на год и доверить реставрацию не кому-нибудь, а именно ему, всем известному сумасшедшему, больному человеку Туманскому, то приходится признать, что Мойша подвластны стихии. Уходите, Даня, уходите, а не то зашибет при старте!» Данька потянулся за наганом, но Соломон уже задраивал люк изнутри. «Ой, лимончики вы мои, лимончики!» Соломон задраил и вторую дверь. Что делать дальше, он пока не представлял. Кот Василий держался с некоторым превосходством, как бы намекая, кто тут главный. Соломон посмотрел на него с упреком, и Василий снизошел до объяснений. Он запрыгнул на пульт и полоснул лапой по одному из рычагов. Соломон послушно потянул рычаг на себя. Из-под ног раздалось утробное рычание, которое тут же перешло в мягкую вибрацию. «Вы растете не в моем саду». Василий уже указывал на следующий рычаг, но Соломону этого не требовалось. Он понял, что мудрый Туманский делал эту ракету для идиотов. Очередность действий была обозначена на пульте стрелками и цифрами. Также имелись мелкие надписи, изучение которых Соломон оставил на будущее. «Ой, лимончики, мои лимончики!» Соломон усадил Василия в кошачью коробку. Кот тут же высунул морду в специальное отверстие и замер, не сводя пристального немигающего взгляда с Соломона. Соломон пристегнулся в кресле. Откуда-то снизу запахло дымом. «Вы растете в соне на балкончике!» Танька попытался было колотиться в дверь, но больно ушиб руку. Стрелять он так и не решился, опасаясь испортить хорошую вещь. Когда сцена под его ногами стала угрожающе двигаться, Данька поспешил к выходу. Что он видел дальше, то видел и весь Кочубей. Легкими спичками осыпались с оперы строительные леса. Задрожала земля, из-под здания повалил дым. Потом, медленно, как во сне, та часть крыши оперы, что была над сценой, разделилась на лепестки. Этого с улицы никто не мог рассмотреть, но слышен был лязг и грохот жуткий. Уже собралась огромная толпа самых бесстрашных и любопытных существ в мире — кочубейских зевак. Пахло гарью, кочубейцы охали и свистели, иностранцы тоже что-то щебетали на своем птичьем языке, хохлушки крестились, поминая попеременно то бога, то черта, беспризорники, не теряя времени, таскали кошельки. Со скрежетом выдвинулся вверх и возвысился над Кочубеем нос ракеты Туманского. Включились вдруг рупоры на столбах и стали передавать на весь Кочубей голос Соломона. А Соломон пел. «На садовый Беня жил, Беня мать свою любил. Если есть у Бени мать, значит, есть куда послать». «Хоть бы что-нибудь приличное!» — возмутился какой-то интеллигент, но был тут же зацикан окружающими. «Ой, лимончики вы, мои лимончики!» Толпа дрогнула, заволновалась. Здание оперы и площадь перед ним трясло уже не шуточно. «Вы растете не в моем саду!» Замер весь город. Перестали плакать младенцы. Умолкли птицы, остановились трамваи. Застыли в воздухе дирижабли, оборвались нестройные голоса патефонов. Где-то далеко, в Балтском направлении, захлебнулись и утихли коммунарские орудия, штурмовавшие подступы к Кочубею. Люди забыли дышать. И тут грохнуло. Нечеловеческий звук прошел такой волной, что отступил прибой по всему Кочубейскому побережью. Черный дым сплошным покрывалом накрыл Кочубей, и город пропал, растворился во тьме. Кажется, прошла вечность, прежде чем дым рассеялся. Оглушенные, черные от сажи, красными глазами смотрели люди на руины, бывшие только что оперы. Один только Данька смотрел в небо, с которого сыпал серый пепел.